Глава 5. Екатерина Алексеевна. Моряки, приставая к берегу, бросают между бортом корабля и причалом мешки с паклею, дабы смягчить неизбежный удар. Так и царствование Елизаветы Петровны стало чем-то вроде политического буфера, смягчившего исторически необходимый переход от иноземной сатрапии Анны Иоанны к просвещенному абсолютизму. Время Елизаветы интересно не менее самой Елизаветы. И только те иностранцы, которые сознательно ничего не желали видеть в России, представляли ее унылой заснеженной пустыней. Зачастую они замечали в ней только мишурный фасад империи, не догадываясь, что в глубине России укрывается могучий трудовой тыл. Русские заводы при Елизавете уже полностью обеспечивали армию и флот отечественным вооружением. Промышленности и кустарям правительство оказывало самое усердное внимание. Двое умелых рабочих, Ивков и Владимиров, получили за труд звание поручиков. Фабрикантов бумаги возводили в ранг майоров. В тяжелой индустрии, размещенной на отдаленных окраинах империи, обрастали дворянством и наградами знаменитые фамилии Твердышовых, Мясниковых, Собакиных, Яковлевых и Демидовых. Все они вышли из мужиков-умельцев. А на далекой Печоре крестьянин Придунов наладил первую в стране перегонку нефти в целях лечебных и осветительных, и русская нефть уже экспортировалась в Европу. Успехи русской агрокультуры познавались тогда не по книгам, в застольях. Никого уже не удивляло, если подмосковный крестьянин вез продавать на базар лимоны и апельсины. В парниках вельмож возревали виноград и ананасы. Даже близ полярного круга соловецкие монахи умудрялись выращивать дыни и персики. Избалованная модница, Елизавета желала, чтобы вологодские кружева были не хуже брюссельских, чтобы дамские туфли перещеголяли своим изяществом лучшие тогда в Европе варшавские. Богатейшая страна со сказочными ресурсами имела в своих недрах все, что нужно для бурного экономического развития, и единственное, чего не хватало России, так это рабочих рук. Отовсюду слышались жалобы на нехватку тружеников, а гигантские черноземы за Волгою, колышась вековым ковылем, еще сонно ждали, чтобы в их нетронутую сыть бросили первое зерно. В самом центре этой работящей страны, еще недостроенной и вечно клокочущей бунтами, в душных палатах московского Кремля, жарко разметавшись на драгоценных сибирских соболях, сейчас умирала ангельская девочка. Весть о тяжкой болезни Фике достигла и Берлина. И надежд на выздоровление мало? «Их уже не осталось», — ответил Подовельс. Король свистнул, подзывая любимых собак, чтобы они сопровождали его до парка, и надел шляпу задом наперед. «Ну что ж, если часовой убит на посту, его заменяют другим. А потому готовьте для Петра новую невесту. Германские принцессы — самый ходовой товар в Европе. Кто там у нас в запасе? Вюртембергская дрыгалка? Две корявые сестрицы Гессен-Дармштадтские? Выберите сами. В любом случае мы не упустим престола русского». Но Фике не умерла. И через месяц явилась на публике. «Я похудела, как скелет», — рассказывала она о себе в мемуарах. «Сильно выросла, лицо вытянулось, волосы выпадали, и я была бледна, как смерть. Я сама себя находила такой некрасивой, что было страшно смотреть. Императрица прислала мне банку румян с приказом нарумяниться. Скоро Фике заговорила по-русски, вызывая своим акцентом и ошибками шумное веселье среди придворных. Но это не смущало ее. Она уже нырнула в московскую жизнь с головой, следовало плыть дальше. Фике часто притворялась спящей и, лежа с закрытыми глазами, слушала болтовню придворных дам, выведывая от них то, что нельзя выяснить путем официальным. Так она узнала, что ее мать не пришлась ко двору, заслужив в обществе ехидную кличку «королева». Русские быстро разгадали ее пустоту и фальшь, их смешили напыщенная вычурность выражений и жеманное чванство герцогини. Фике было стыдно за мать и обидно, что та растерзала ее гардероб. Елизавета вторично обрядила Фике с головы до пят, но каждая новая вещь вызывала материнскую зависть. Герцогиня отнимала у дочери куски парчи и меха, туфли и шали. В сердцах Фике однажды сказала ей: «Ах, ваша светлость, знали бы вы, как мне прискучило ваше неистребимое грабительство!» И получила от матери здоровенную оплеуху. Но однажды, после обеда с женихом, в комнаты к Фике вошла Елизавета, сурово указавшая Иоганне и Елизавете следовать за нею для разговора. Фике с Петром уселись на подоконник, разболтались о пустяках. Была весна, все цвело, пели птицы. Вдруг явился Лесток. «Не пора ли вам укладывать багаж?» — сказал он принцессе. «Кажется, вам предстоит возвращение в Цербст». Фике, ослабев, вяло сползла с подоконника. Петр спросил лейб-хирурга, что значит его угрозы, но врач лишь усмехнулся. Наконец появилась Елизавета, распаленная от гнева, а за царицей, будто побитая собака, тащилась рыдающая королева. Императрица широко шагнула к Фике, долго изучала лицо девочки. Сказала: «Ныне на дворе нашем век уже 18-й, век просвещенный, и дети за грехи родительские не повинны должны быть». Заметив, что Фике перепугана, она улыбнулась. «А конфузил тебя, Лесток? Ну-ну! Жить в России да не пугаться, такого не бывает». Истина открылась не сразу. Регулярно перлюстрируя письма, Елизавета вызнала, что сестрица приехала погостить, как шпионка прусского короля. Ей было поручено свернуть шею канцлеру Бестужеву, а приватные свидания герцогини с Мардефельдом навели царицу на мысль о разветвленном заговоре. Но выставить шпионку за рубежи Елизавета могла лишь после свадьбы. Однако медицинская комиссия бракосочетанию воспротивилась. Его высочество Петр Федорович нужных для брака кондиций не обрел. И надеялись, что организм великого князя окрепнет лишь через 2 года. Но разве можно допустить, чтобы прусская шпионка еще 2 года толкалась в передних дворцовых? Летом царица ускорила миропомазание принцессы Фике, которая восприяла от купели веру греческую, получив православное имя Екатерина Алексеевна.